Общее замечание о восстановлении в силе первоначальных задатков добра. Если человек в моральном смысле бывает или должен быть добрым или злым, то он сам себя должен делать или сделать таким. И то, и другое должно быть результатом его свободного произволения. Иначе это не могло бы быть вменено ему в вину. Следовательно, он не мог бы быть ни морально добрым, ни морально злым. Если говорят «он рожден добрым», то это может означать только то, что он создан для добра, и что первоначальные задатки в человеке добрые. Сам же человек добр не поэтому. Он становится добрым или злым в зависимости от того, принимает ли он в свою максиму те мотивы, которые заключаются в этих задатках, или нет, что должно быть полностью предоставлено его свободному выбору. Если допустить, что для того, чтобы стать добрым или лучшим, необходимо еще сверхъестественное содействие, то будет ли оно состоять в уменьшении препятствий или в положительной помощи, человек должен до этого сделать себя достойным получить его и принять эту помощь. Это немаловажно. То есть принять в свою максиму положительное увеличение силы, благодаря чему только и становится возможным, что ему приписывается добро, и его признают добрым человеком. Каким же образом может злой по природе человек сам себя сделать добрым? Это выше нашего понимания. В самом деле, каким образом злое дерево может приносить добрые плоды? А так как, по ранее сделанному признанию, первоначально, по задаткам, доброе дерево принесло дурные плоды, и так как падение от добра ко злу, если только вспомнить, что это зло возникает из свободы, не более понятно, чем восхождение от зла к добру, то нельзя оспаривать возможность последнего. Несмотря на отпадение, заповедь «мы должны стать лучше», не ослабевая, звучит в нашей душе. Следовательно, мы должны также и мочь сделать это, хотя бы то, что мы можем сделать, само по себе было недостаточным. И тем самым мы делаем себя только способными принять непостижимое для нас высшее содействие. Конечно, при этом предполагается, что зародыш добра остался во всей своей чистоте, не мог быть уничтожен или испорчен. А этим зародышем не может быть, конечно, себялюбие. Ибо себялюбие, если оно признается принципом всех наших максим, есть как раз источник всего зла. Восстановление первоначальных задатков добра в нас есть, следовательно, не приобретение утраченного побуждения к добру, ибо это побуждение, состоящее в уважении к моральному закону, мы никогда потерять не можем. А если бы это было возможно, то мы никогда не могли бы приобрести его вновь. Оно, следовательно, есть только восстановление чистоты морального закона, как высшего основания всех наших максим, согласно которой моральный закон не только не должен быть связан с другими мотивами, и тем более подчиняться им, склонностям как условиям, а должен быть в своей полной чистоте принят в максимы как сам по себе достаточный мотив определения произволения. Изначальное добро есть святость максим в исполнении своего долга, благодаря чему человек, принимающий эту чистоту в свою максиму, хотя от этого еще сам не становится святым, ведь между максимой и действием еще большое расстояние, встает на путь к тому, чтобы приблизиться к ней в бесконечном движении вперед. Ставшее навыком твердое решение исполнять свой долг и называется добродетелью по легальности, как ее эмпирическому характеру. Она имеет, следовательно, постоянную максиму законосообразных поступков. Мотивы, в которых нуждается для этого произволения, можно брать откуда угодно. Вот почему добродетель в этом смысле приобретается постепенно и означает у некоторых долгую привычку в соблюдении закона, благодаря которой человек от наклонности к пороку через постепенные реформы своего поведения и утверждение своих максим переходит к противоположной наклонности. Для этого нужно не изменение в сердце, а изменение только в нравах. Человек считает себя добродетельным, если он чувствует себя твердым в максимах исполнения своего долга, хотя и не из высшего основания всех максим, а именно не из чувства долга. Неумеренный, например, возвращается к умеренности ради здоровья. Лжец – к истине ради чести. Несправедливый – к гражданской честности ради покоя или выгоды и так далее. Все это, исходя из превозносимого принципа счастья. Но то, что кто-нибудь становится не только по закону, но и морально добрым, богоугодным человеком, то есть добродетельным по умопостигаемому характеру, который, если он что-то признает долгом, больше уже не нуждается ни в каких других мотивах, кроме этого представления о самом долге, не может быть вызвано постепенной реформой, пока основание максим остается нечистым, а должно быть вызвано революцией в образе мыслей человека, через переход к максиме его святости. И новым человеком он может стать только через некое возрождение, как бы через новое творение и изменение в сердце. Но если человек в основании своих максим испорчен, то как же возможно, чтобы он собственными силами был в состоянии совершить эту революцию и сам собой сделался добрым человеком? И все же долг повелевает быть таким, а повелевает он нам только то, что для нас исполнимо. Это можно сочетать только так, что революция необходима для образа мыслей, а для образа чувств, которые препятствуют ей, необходима постепенная реформа, и потому они возможны для человека. Это значит, если высшее основание своих максим, из-за которого он был злым человеком, он не спровергает одним единственным твердым решением и через это облекается в нового человека, то в этом смысле он по принципу и образу мыслей есть субъект, восприимчивый к добру, но добрый человек он только в беспрерывной деятельности и созидании. То есть он может надеяться, что при такой чистоте принципа, который он взял за высшую максиму своего произволения, и при твердости того принципа он находится на добром, хотя и узком пути постоянного движения вперед от плохого к лучшему. Для того, кто вникает в интеллигибельное основание сердца, всех максим произволения, для кого, следовательно, эта бесконечность движения вперед есть единство. То есть для Бога. Это значит быть действительно хорошим, ему угодным человеком. И постольку это изменение можно рассматривать как революцию. Но в суждении людей, которые себя и силу своих максим могут оценивать только потому, насколько они одерживают верх над чувственностью во времени, что изменения есть никогда не прекращающееся стремление к лучшему. Стало быть, постепенная реформа наклонности к злому, как извращенного образа мыслей. Из этого следует, что моральное воспитание человека должно начинаться не с исправления нравов, а с преобразования образа мыслей и с утверждения характера. Хотя обыкновенно дело происходит иначе и борются против отдельных пороков, а общий их корень остается нетронутым. Но ведь даже самый ограниченный человек поддается впечатлению от уважения к сообразному с долгом поступку тем сильнее, чем больше он мысленно отвлекается от других мотивов, которые могли бы из-за себялюбия иметь влияние на максимум поступка. И даже дети способны подмечать самый ничтожный след примеси ненастоящих мотивов, и тогда поступок мгновенно утрачивает для них всякую моральную ценность. Тем, что ставят в пример доброго человека, что касается законосообразности поступка, и дают своим ученикам в области морали судить о нечистоте некоторых максим по действительным мотивам поступков, задатки добра необычайно развиваются и постепенно переходят в образ мыслей. Так что долг ради одного только долга начинает получать в их сердцах заметный вес. научить удивляться добродетельным поступкам, каких бы жертв они ни стоили. Это еще не то настоящее настраивание, которое должно расположить ученика к морально доброму. В самом деле, как бы человек ни был добродетелен, все, что он делает доброго, есть только долг. Но исполнять свой долг значит лишь делать то, что в нравственном порядке вещей, следовательно, не заслуживает быть предметом удивления. Скорее, подобного рода удивление есть такая поддержка долга со стороны нашего чувства, как если бы повиновение долгу было чем-то необычайным и заслуживающим похвалы. Но в нашей душе есть нечто такое, что если мы в него хорошенько всмотримся, мы уже не перестанем рассматривать с величайшим удивлением. А ведь когда удивление правомерно, то оно возвышает душу. Это первоначальные моральные задатки в нас вообще. Что это такое в нас, можно себя спросить, благодаря чему мы, существа во многих потребностях, постоянно зависимые от природы, вместе с тем можем в идее первоначальных задатков в нас так возвыситься над ней, что считаем все эти потребности вместе ничем и даже самих себя недостойными существования, если мы, вопреки закону, посредством которого наш разум властно повелевает нами, ничего, однако, при этом не обещая и ничем не грозя, будем предаваться их удовлетворению, которое, впрочем, только и может сделать нам жизнь желанной. Серьезность этого вопроса должен в глубине души чувствовать каждый человек даже самых заурядных способностей, которому прежде дали представление о святости, заключенной в идее долга, но который не поднялся еще до исследования понятия свободы, возникающего прежде всего из этого закона. И даже непостижимость этих задатков, свидетельствующая об их божественном происхождении, должна действовать на душу, приводя ее в восторженное состояние, и давать ей силы на самопожертвование, которое только может возложить на нее уважение к своему долгу. Как можно чаще возбуждать это чувство возвышенности своего морального назначения, это особенно следует советовать в качестве средства пробуждать нравственный образ мыслей, потому что оно прямо противодействует прирожденной наклонности к извращению мотивов в максимах нашего произволения, дабы в безусловном уважении к закону, как высшему условию всех принимаемых максим, среди мотивов восстановить в его чистоте первоначальный нравственный порядок, а тем самым и задатки добра в человеческом сердце. Но разве этому восстановлению с помощью собственных сил не противоречит положение о прирожденной испорченности человека в отношении всего доброго? Конечно, противоречит в том, что касается постижимости, то есть нашего усмотрения возможностей этого восстановления, как и возможности всего того, что должно быть представлено как событие во времени, изменение и постольку, как необходимое, по законам природы, противоположное чему все же должно в то же время, при действии моральных законов, быть представлено как возможное через свободу. Но возможности самого восстановления оно не противоречит. В самом деле, если моральный закон повелевает, что мы должны теперь быть лучше, то отсюда неизбежно следует, что нам необходимо и мочь это. Положение о прирожденном зле никакого применения в моральной догматике не имеет, ибо все ее предписания заключают в себе те же обязанности и имеют ту же силу, будет ли в нас прирожденная наклонность к нарушению их или нет. Но в моральной аскетике это положение может значить больше, хотя и не более, чем то, что в нравственном формировании прирожденных моральных задатков добра мы должны начинать не с естественной невинности, а с предположения о злонравии произволения в принятии его максим вопреки первоначальным нравственным задаткам, и так как склонность к этому неистребима, беспрестанно противодействовать ей. А поскольку это ведет только к бесконечному движению вперед от плохого к лучшему, то отсюда следует, что превращение образа мыслей злого человека в образ мыслей доброго человека заключается в изменении высшего внутреннего основания принятия всех его максим сообразно с нравственным законом. Поскольку это новое основание, новое сердце, теперь само неизменно. Однако, хотя человек и не может естественным образом дойти до убеждения в этом ни непосредственным сознанием, ни через доказательства, данные всей его прошлой жизнью, ибо глубина сердца, субъективное первое основание его максим, для него самого непостижима. Но на пути, ведущем туда и указанном ему исправленным в самой основе образом мыслей, он должен иметь возможность надеяться, что он достигнет этого приложением собственных сил, ибо должен стать добрым человеком. Но судить о нем, как о морально добром, следует лишь потому, что может быть вменено ему как содеянное им самим. Против этого требования самоисправления разум, от природы не имеющий охоты к моральному совершенствованию, под предлогом естественной неспособности, провозглашает всевозможные нечистые идеи религии. К ним относится идея приписывать самому Богу принцип счастья как высшее условие его заповедей. Но все религии можно разделить на религию снискания благосклонности одного лишь культа и на моральную, то есть религию доброго образа жизни. По-первых, человек или льстит себя мыслью, Бог может сделать его навеки счастливым, без того, чтобы для этого нужно было стать лучше, с помощью отпущения его прегрешений. Или же, если это кажется ему невозможным, Бог может сделать его лучше, без того, чтобы ему самому надо было сделать для этого что-то большее, чем попросить об этом. А так как перед лицом всевидящего существа просить значит не более как желать, то и никакого действия, собственно говоря, не было бы. Ведь если бы все дело было в желании, то каждый человек был бы добрым. По моральной же религии, а из всех когда-либо существовавших признанных религий, такова только христианская, есть основоположение, что каждый должен делать все, что в его силах, чтобы стать лучше. И только в том случае, если он не зароет в землю свой природный талант, если он использует свои первоначальные задатки добра, чтобы стать лучше, только тогда он может надеяться, что то, что не в его силах, будет восполнено высшим содействием. И вовсе не обязательно, чтобы человек знал, в чем оно состоит. Может быть, даже неизбежно, чтобы о том способе, каким оно происходит, хотя он и был дан в известное время путем откровения. Различные люди в другое время создали себе различные понятия, и притом с полной искренностью. Но тогда действительно и следующее основоположение. Несущественно и, следовательно, никому не обязательно знать, что Бог делает или сделал для его блаженства. Однако надо знать, что человек сам должен делать, чтобы стать достойным этого содействия.